Глава 18. Сел, потирая глаза. Снова амнезия. Но если в прошлый раз она была мне на руку, сейчас же... Дим, ты воспользовался тем, что я нажрался, как свинья? У нас не было секса. Он скользнул взглядом по моей фигуре. Одеяло скрывало наличие трусов. Но на Кулакове, кстати, белье мы тоже оставили. И да, я его не касался, даруя возможность сну помочь поставить отравленное алкогольными парами тело на ноги. Но кто же предполагал, что он снова все забудет? Нельзя ему пить много, совсем. Дмитрий прищурился. «Что я здесь забыл?» «Ты перепутал комнаты. Но начал ночью шуметь, и я решил, что поговорить можем и у меня, раз уж твои ноги на автопилоте привели сюда». «Я ошибся. С кем не бывает?» Я не торопился вставать. Понимал, что сейчас любое мое движение в его сторону спугнет. «Я тоже ошибся. И сказал тебе об этом ночью. Ты даже услышал меня». Он начал хмуриться. Пытался вспомнить, но голова наверняка была чугунной. «Дим, сообщение, которое ты увидел на моем телефоне, от моей младшей сестры. Зая, это Люся. Зая, потому что в детстве постоянно просила завести кролика. Обожала игрушки с ушастыми. Вся спальня была уставлена плюшевыми зайцами. Так что... как-то с тех пор и повелось, что зовем ее дома только так, а не иначе. И привычка приносить при встрече морковку осталась. Этакий стёб». Дима сложил руки на груди. Либо пытался сопоставить факты, пытаясь понять, не хочу ли я его обмануть, либо просто закрываясь от меня. Неужели стало неуютно под моим взором? Откинул одеяло. Все же выбираясь из кровати. Его глаза тут же опустились до моих труселей. Да, эрекция была, спасибо утру. Но я остановился там же, где и слез, не сокращая расстояние между нами. Дима сглотнул. «Твоя сестра, она сейчас беременна?» «Беременна. Но так как у нее проблемы со здоровьем... и в прошлом была очень щекотливая ситуация, связанная с беременностью. В этот раз я насильно отправил ее в пансионат под Москвой. Медицинский. Чтобы она была под наблюдением врачей 24/7. Это было мое условие, если она хочет оставить ребенка. И да, видимо, там скучно, раз она решила написать мне в неурочный час, пожаловавшись на обстановку. Получилось не вовремя. Очень-очень не вовремя. И я хорош, что не выпалил тебе это сразу же, как только ты попытался вручить мне телефон». «Значит, ты не будешь отцом?» «Бинго!» «И тебя в Москве не ждет другая Зая? Или Котя? Или еще кто-то?» «Мы же определились. Котик у нас тут, и это ты». «Ты не ответил?» Закатил глаза. «Теперь будет придираться к любому моему слову и проигнорирует попытку примирения?» «Не ждет, Дим. У меня отношения только с одним человеком. Дорогим мне человеком, который сейчас стоит и смотрит на меня волком, такой весь из себя взъерошенный, как воробушек, и злой, как хомячок, у которого пытаются отнять семечку». Дима вскинул брови. «Прости, что?» «Не очень удачное сравнение». «Ты меня сейчас назвал грызуном, птицей и хищником». Он помедлил. «Хищником я быть согласен». «Хищник позволит его погладить». Его взгляд снова опустился мне в район паха. «У дрессировщика, кажется, припрятана дубинка. Для перевоспитания?» Он расцепил руки, устало начав тереть виски. «Жень, ты...» «Козел, мудак, что там еще было? Ты просил с утра напомнить. Его лицо вытянулось. Ах да, вспомнил. Еще эгоист и собственник. Двинулся к нему. Который хочет, чтобы таких ссор между нами больше не было. Я постараюсь не хранить таких вот секретов, которые могут внести сумятицу в наши отношения. И да, повторю то, что сказал ночью, и что ты благополучно забыл. Осторожно коснулся его небритой щеки, чувствуя, как пальцы колят щетина. У меня к тебе чувства, Дима, и я не собираюсь от них отмахиваться. И погряз я в этих чувствах так глубоко, что вчера признался сестре, что решился на отношения с мужчиной. «Ты... что?» Он распахнул глаза и сделал шаг назад. «Я же тебе обещал, что теперь не будет секретов. Говорю сразу. Теперь о нашей связи знает человек, которого я люблю, и который любит меня». «Ты сказал сестре, что спишь с мужчиной?» Я не стал вдаваться в подробности, но зайка у меня девочка взрослая и умная. Сразу все поняла. Дима сглотнул, зажмурился. Как она отреагировала? Сказала, чтобы я пошел с тобой мириться, а когда вернемся в Москву, представил тебя ей. Ты рассказал, что мы поссорились? Он схватился за голову. «Да что вчера был за день?» «Явно не наш», — улыбнулся. «Хотя, как сказать, теперь я знаю, что поддержку в лице сестры имею. И, кажется, окончательно понял, что ставлю тебя в один ряд с семьей». Кулаков замотал головой, выставил руки перед собой. «Женя! Женя, мать твою! Да какого, блядь, хера?» «Тебе, наверное, принести водички? Сушняк мучает?» Он недоуменно кивнул. Я дошел до мини-бара, взял минералку и передал ему. Дима залпом выпил весь бутылек. Громко выдохнул. «Кажется, я еще сплю». «Кажется, ты уже говорил нечто подобное. Неужели быть со мной значит грезить наяву?» Подмигнул. «Не смешно». Поднял руки вверх. «Дим, ну расслабься, пожалуйста. Я просто пытаюсь разрядить обстановку». «А Люся не скажет твоим родителям?» «Нет, в этом я был уверен. Пока я не захочу сам раскрыть некоторые аспекты своей жизни, она будет молчать». Кулакова мои слова почему-то не убедили. Вздохнул. Снова попытался дотронуться до него, а когда этот глупый мальчишка захотел вырваться, насильно обнял. «Димка, выдыхай. Все в порядке. И тебе не стоит переживать по поводу моего каминг-аута». «Как это не стоит? Ты же... ты Соболев?» «Я Соболев». Не стал спорить. «А еще я живой человек, который может иметь свои желания». Потерся своим желанием об него, чтобы почувствовал. Дима же только сузил глаза. Даже это не пронимает. Как сильно задело, ух! «Посмотри на меня и слушай внимательно. Я принял для себя решение. Это главное. И мнение со стороны. Могу слушать, но поступать по-своему». Он прикрыл глаза. Либо не хотел продолжать зрительную дуэль, либо сдаваясь. Я надеялся на последний вариант. Дима молчал с минуту. Но за это время хотя бы не попытался снова отстраниться, устроившись в моих руках, как в капкане. «Значит, мы помирились?» «Если перестанешь считать меня виновником всех бед и начнешь слушать». Он поморщился. «Я, возможно, поторопился с выводами. Или хотел повторить мое поведение, как тогда, с фотографией от Руса». Дима замер. А потом до него начал доходить сакральный смысл. Он втянул в себя воздух, и потянулся, чтобы положить ладонь на мой зад. «А ты готов будешь?» «Подчиниться?» «Назовем это так». И тут он, наконец, улыбнулся. Порочно, жадно. Серые глаза полыхнули предвкушением. Я дернул уголком рта. «Возможно». Дима прикусил губу. «Я пойду к себе в номер. Хочу помыться». Выпустил его из объятий, понимая, что мне тоже следовало подготовиться, если я все же дойду до момента, когда пущу его на свое место. «Встречаемся у тебя или...» «Я забронировал нам одно интересное место». Дима покраснел. «Ты же спрашивал про тематические комнаты. Нашел один клуб». «У меня внутренне все сжалось. Все-таки пойдем на это? Он пойдет?» «Ты уверен?» Кулаков слабо улыбнулся. «Хочу сделать твой день рождения незабываемым». «О, милый, ты уже сделал его таковым. Тебе дать мой халат, чтобы добрался до своего номера?» «Угу». Дошел до ванной комнаты, снял мягкий белый атрибут, передавая Диме. Он, словно нервничая, сначала не мог попасть рукой в рукав. Я бы хохотнул, но прикусил себе язык. Может, он еще не до конца протрезвел, а я тут веселюсь. Моему блондину приходится сейчас взваливать на себя информацию, анализировать ее, пытаться уложить по полочкам похмельного разума, а я наседаю. Негодяй же. Который радуется тому, что мы все разрешили малой кровью. Проводил Диму, после чего сам отправился в совмещенный санузел. Оперся на раковину, заглядывая в зеркало. Оттуда на меня смотрел небритый, немного взъерошенный брюнет с лихорадочно сверкающими глазами и приклеенной к физиономии лукавой улыбкой. Я решился. Это же Дима. Он полностью доверился мне и моему несколько извращенному вкусу. Так почему не ответить взаимностью? К тому же... Мне было любопытно, так ли я буду отзываться на его ласки, как он на мои. Я видел, как он трясся под моими руками, как исходил с маской напряженный каменно-твердый член, как он стонал в истоме, как искажалось абсолютным превосходством и негой его лицо в момент эйфории. И это все доставляли игры с простатой? Открыл шкафчик, выгружая оттуда купленный в аптеке набор. «Ну что, Женя, прощаемся с гетеросексуальностью по полной?» С непривычки у меня все процедуры заняли минут 50, наверное. Было почему-то немного стыдно. Но я понимал, что клизма – вещь естественная, если я хочу, чтобы все прошло чисто. И не оставила после себя... неприятных воспоминаний о первом анальном сексе. Анальный секс, где я буду в роли принимающей стороны, мама дорогая. Никогда бы не подумал, что могу на такое пойти. Но нет. Сейчас, стоя после душа, чисто выбритый, одетый с иголочки и надушенный любимым парфюмом, я в легком андраже выходил из своей обители, стучась в соседний номер. Дима также был готов. «Завтрак?» «Голоден, как волк», — подтвердил мой бойфренд. И мы спустились вниз. «Предлагаю не мудрствовать, а отдать должное кухне отеля». Он кивнул и отправился за мной, занимая привычный столик. «Работа?» Дима подул на ложку, остужая похмельный суп. «Я уладил все вопросы. Сегодня у нас жуткое отравление, и, увы, мы просто не в состоянии передвигаться дальше уборной». Дима оскалился. «Очаровательная легенда. Главное, она дала нам целый день, наедине друг с другом». Кулаков поерзал на месте. «Мой подарок. Мы можем сначала проехать до улицы Люличан?» «Мне казалось, что подарок – это поход в клуб с сюрпризами. Хочу, чтобы тебе напоминали об этом дне не только ощущения». Он взмахнул ложкой. «Ты же понимаешь, что это не обязательно», – сказал человек, который отказался слушать мои доводы по поводу принятия подарка в виде часов стоимостью с мой годовой оклад. Поморщился. «Дим, я благодарен тебе, Евгений Романович, и хочу хоть чуть-чуть соответствовать». Он огляделся по сторонам, прежде чем закончить. «Моему мужчине». И так произнес эти два слова, что меня словно в кипяток опустили. И я сразу же разрешил ему любые прихоти. Хочет на местный Монмартр съездить, чтобы удивить меня диковинкой? Пожалуйста. Да и интересно взглянуть, на что хватит его фантазии. Когда завтраком было покончено и мы добрались до Люличан, Дима решил включить в себе экскурсовода. Видимо, готовился. И от этого его внимание становилось в разы приятнее. Улица Люличан – просто находка для всех любителей искусства, старины и просто душевных уникальных вещиц. Он указал на один из рядов колоритной улицы со старинными домиками. Здесь в основном мастерские и магазинчики всевозможных ремесленников. Антиквариат. И рукодельные изделия, которые производятся только здесь. Единственный экземпляр, который нигде не найти в мире. Значит, он решил отплатить той же монетой? Подарить эксклюзив? Я понимал, что для него это неподъемные траты. Но возмущаться и пытаться вмешаться в покупку было бы неразумно. Если он решил, значит, стоило также послушно принять. Черт! И ведь его жест... Не попытка отплатить дорогим подарком на похожий. Просто желание выделить этот день из вереницы других и оставить после себя уникальную вещь. Ею оказалось... украшение. Но какое? Я боялся прогадать с размером. Дима огладил нефрит, после чего передал мне перстень. Если не захочешь носить на руке, пойму. Просто подумал, что это довольно символично. Покупка колец. Я видел, что выбранный Дмитрием перстень имел чуть меньший аналог. Изящное кольцо с маленьким камнем. В Китае нефрит считается камнем царей. Он снова мило покраснел. А ты... В общем, я подумал, что это подходящий для тебя минерал. Нефритовые украшения здесь имеют особый смысл. И считаются оберегом. А нам, кажется, нужен хотя бы символ того, чтобы дальнейшие отношения оставались стойкими. Какое слово подобрал, однако. Но камень царей. Хотелось схватить этого смущенного парнишку и зацеловать до припухлости губ. Не думал, что Дима такой романтик. Красивый подарок. Спасибо тебе, Дэм. Это хатанский нефрит. Если верить продавцу, они принадлежали императорскому роду. Надел перстень на средний палец. Там кольцо смотрелось наиболее органично. Подошло. Дима удовлетворенно кивнул. Но на всякий случай я еще присмотрел ювелирный с цепочками. Точно продумал все. Значит, я теперь королевских кровей? Дернул бровью. «Готовы приказывать, вашество?» Дима расплылся в обещающей улыбке. «О, да!»